Глава 52. Мадис. Глаз заплыл так, что веко просто не двигалось. Но это было не так важно, пока все оставалось на своем месте. При дыхании что-то свистело в горле и весьма ощутимо давило в боку. Кажется, мне все же сломали одно или два ребра, несмотря на попытки быть деликатными. Это несколько осложняло план по побегу, но не настолько, чтобы начинать беспокоиться. Вопросы удивляли. Я многого ожидал, но никак не того, что Йенс попытается меня обвинить в попытке отравить невест в дороге. Стоило начать с того, что если бы я задался целью, ни одна бы не добралась до столицы. Но такие нестыковки мало интересовали старика. Ему нужно было мое признание. Единственное, что он не мог подделать, это мой отпечаток на протоколах. Стоит поставить подпись обычными чернилами, как весь документ тут же теряет силу. Становится ворохом ненужных бумаг. Нет, Йенсу требовалось сломить мою волю, чтобы заполучить действующую подпись. В углу весьма характерно мелькнула тень, но моя камера была слишком ярко освещена, чтобы тень сумела собраться воедино. В чем-то люди Йенса глупы, но Хью наверняка научил их, как быть с тенями. Жаль, что со своего места на дыбе я не мог дотянуться хотя бы до одного из фонарей. Чуть меньше света, и меня тут никогда и не было. Нужно придумать, как решить этот вопрос, раз уж мои люди поблизости. Чем ближе мы подходили к столице, тем, кажется, суровее и злее становились люди, окружающие меня. Гирс не снимал доспех. Тахира также была одета в броню, а вокруг моей повозки расставили чуть ли не по 3 кольца воинов. Я считала это излишним, так как моя смерть может принести только неприятности всем, а Ол не настолько глуп. Но спорить с Гирсом не стала. Если это поможет поддержать дух в войске, пусть выставляют охрану. За столько дней пути я изрядно отяжелела, хотя живот все еще был не такой уж и большой. Настроение менялось слишком быстро, накрывая то волнами смеха, то неожиданной жестокостью, с которой хотелось свернуть чью-нибудь шею. Уже весьма сильно устав от этого долгого путешествия, я с нетерпением ждала, когда же появятся высокие светлые стены столицы. В то утро, когда за дымкой тающего на солнце тумана наконец появились красные крыши, с трудом удалось сдержать ликование, тут же сменившееся предвкушением. От людей Фарука приходили донесения, дающие надежду на скорое освобождение Мадиса, так что единственное, что мне оставалось, это обелить его честное имя. А там, когда князь вернется, у него будет достаточно войска, чтобы сравнять с землей все поместья Йенса. Стоит только получить высочайшее дозволение конунга. Или наоборот, не получить. Тогда дело примет весьма интересный, но немного кровавый оборот. «К нам целое посольство, княгиня», — предупредил Гирс, придерживая лошадь и приказывая остановить повозку. «И кто там?» Не пытаясь даже рассмотреть, кто там, уточнила я, пытаясь прогнать накатившую дремоту. «Пока не видно, но штандарты наследного принца». «Что ж, подождем». Зевнув, я опустила шторку и сделала знак рукой своим женщинам, чтобы помогли привести в порядок растрепавшиеся волосы. Прошло, наверное, что-то около получаса, когда послышались посторонние голоса. «Старший советник желает поговорить с княгиней Хэрет от имени его высочества принца Олла. Ее сиятельство приехало поговорить не с вами, а с принцем», — весьма резко ответил Гирс. «Если он не готов принять нашу госпожу сегодня, мы без удовольствия, но все же подождем аудиенции». «Чтобы назначить аудиенцию, княгиня должна подать прошение», — не менее решительно ответил советник, заставив меня в одно мгновение потерять терпение. Сделав знак рукой, я проследила за тем, как Тахира распахивает дверцы, и, придерживая меня под руки, обе женщины занимают места с обеих сторон, пока мы обходим повозку, направляясь на встречу с советником. Все это время стоит устрашающая тишина, только коленки дрожат не у меня. Я, напротив, чувствую себя уверенной настолько, как никогда прежде. Картина открывается призабавная. Гирс так и не спустился с лошади, разговаривая с советником, в то время как придворный, кажется, притопал к нам на своих двоих от самого начала войска. И строй за его спиной сомкнулся, не позволяя никому из дворцового сопровождения рассмотреть, что происходит здесь. Замерев напротив советника, я ждала его слов и действий, но пожилой мужчина молчал, даже не пытаясь сделать вид, что видит перед собой хоть что-то, кроме глупой женщины. Что ж, кажется, пришло время немного встряхнуть кого-то. Вы обязаны приветствовать княгиню, так как ваш ранг ниже. Спешившись, Гирс замер на шаг впереди, строго глядя на советника. «Мое почтение!» — сквозь зубы прошипел этот смелый, но неразумный человек, с ненавистью глядя на меня. «Как я уже сказал, для назначения аудиенции вы обязаны подать прошение во дворец. Вам кажется, что мое прошение все еще не достигло ушей принца?» — позволила себе тихо фыркнуть я. «Может, стоит повторить его чуть громче?» В этот момент те воины, что составляли три кольца моей охраны, до этого стоящие лицом к столице, словно повинуясь какому-то сигналу, разом повернулись ко мне, опустив копья в сторону советника. Я в одно мгновение оказалась отделена от пожилого мужчины сразу десятком длинных, невероятно острых оружий. С интересом наблюдая, как вытягивается лицо советника от осознания, медленно подняла руку. Копья тут же поднялись в небо, но главная цель была достигнута. Советник понял всю грандиозность происходящего. «Думаю, в этом нет необходимости, княгиня», — совсем иначе пропел мужчина, склоняя голову. «Я лично позабочусь о том, чтобы день аудиенции был назначен как можно быстрее. А пока позвольте проводить вас в столичную резиденцию князей Херет. Все давно готово к вашему прибытию». «Это весьма любезно со стороны его высочества. Но я предпочитаю остаться с людьми своего мужа. Поверьте, у меня вполне комфортные условия, чтобы разместиться...» Я глядела чистое открытое пространство перед воротами столицы, главную дорогу, на которой мы сейчас стояли, ближайшие зеленеющие поля, и улыбнулась. Интересно, как быстро советник сообразит, к чему еще может привести задержка решений моих вопросов? Прямо здесь. Гирс с некоторым недоумением перевел взгляд на мою ногу, словно желая точно отметить место, которое я указала, топнув. Отменному стратегу даже ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, в какую ситуацию попадет город, если мой шатер стоит по центру главной дороги, ведущей в город. А людей у меня довольно, чтобы и вовсе обернуть город кольцом 8 раз. «Как пожелаешь, княгиня». Широко оскалился командир, сообразив, что мы, по сути, начинаем осаду. А вот советнику, кажется, нужно было еще немного времени на осознание. На этом все, поднимая себе настроение, коротко кивнула посланнику из дворца. «Можете быть свободны». Но, не став слушать, что еще собирается сказать этот человек, я медленно прошла по коридору, образованному стражей, слушая, как воины смыкаются за моей спиной, не позволяя советнику больше видеть меня. «Фух, не так-то это просто», — тихо пробормотала, устало откидываясь на подушку в своей повозке. «Но вы справились великолепно», — тихо проговорила Павия, подавая мне воды. «Единственное, я не поняла, для чего ставить шатер именно на этом месте. Столица взвоет без поставок через пару дней», — отозвалась Тахира. «Люди и так нервничают из-за армии за стенами, а стоит перекрыть дороги, как начнется паника. Тем более в Сайгоре простые жители очень уважают князя. Стоит пустить даже самый мелкий слух о том, чего ради здесь собралось подобное войско, можно ожидать целый бунт». «Займись-ка ты этим», — сообразив, что Тахира в целом права, приказала женщине я. «Княгиня?» «Мысль хорошая. Если в городе пойдут разговоры о пленении князя, о том, что Мадис в плену Йенса, конунгу придется засуетиться». «Но мы так и не выяснили, кто стоит за всем этим», — с опаской напомнила Тахира. «Да, но не думаю, что Ол стал бы действовать так неосторожно. Да и его вера в Мадиса показалась мне довольно сильной». «Но, княгиня, тогда остается только конунг, а это...» «Но нам же не нужна его власть». Не знаю, кого больше я пыталась успокоить, себя или Павию. Только признание невиновности Мадиса и разрешение покарать Йенса. С остальным справимся сами. А если он не согласится? Думаю, тогда мы сможем увидеть, как происходит престолонаследие в Сайгоре. Княгиня? Не смотри на меня так испуганно. Отмахнувшись от Павии, я плотнее завернулась в накидку. Не о том думаешь? Из Вивьен выйдет прекрасная королева. И Ол мне показался все же разумным.